Сергеев. 1993. Осень. Ночь с 3 на 4 октября. 3:15 утра. Москва. Кремль. За овальным столом никто не сидел. Вдоль стен стояли стулья. На них расположились командиры силовых структур. Около 30 человек. Все молчали. Говорить было не о чем. Раздался звук шагов. Барсуков и Коржаков шли в ельцинскую приемную. Барсуков чуть отстал, на ходу бросил Герасимову. «Дмитрий Михайлович, президенту доложите вы!» Никто не пошевелился. Ждали Ельцина. Наконец он появился на пороге. Огромный, страшный, с серым лицом. Президент Российской Федерации боялся. Ему было чего бояться. Решалась его судьба. Снова, как в 1991-м, и снова в Белом доме. Только тогда защитники Белого дома были за него, а теперь против. Он обвел взглядом зал. В нем сидели люди, отказавшиеся выполнять приказ. Его личный приказ. Его решение взять Белый дом штурмом. Главным тут было слово «штурм». Обычно мы получаем такую команду при проведении операции по освобождению заложников, главная цель которой — сохранение жизни гражданских. Наша цель — не убивать, а обезвредить злодеев. Желательно руками, в рукопашном бою. Такая задача ставилась до сих пор перед альфовцами. Частенько на штурм сотрудники шли с пустыми магазинами, чтобы в перестрелке случайно не поранить заложника и не повредить захваченный самолет. Но Ельцин вкладывал в это слово совершенно иной смысл — армейский. Штурм — это войсковая операция, проводимая согласно уставу и методичкам. В отличие от захвата, штурм не предполагает, что жизни находящихся в здании имеют хоть какую-то ценность. В помещение входят только после броска или закатывания гранаты. Темные углы проверяются автоматной очередью. Огонь ведется только на поражение. Во время штурма допустимо и желательно использование артиллерии, расстреливающей верхние этажи. В ходе штурма погибает не менее 70% находящихся в здании людей. Альфа и Вымпел умели штурмовать здания и готовы были выполнить подобный приказ в любое время и в любом месте. Но не здесь и не сейчас. По двум очень весомым причинам. Первое состояло в том, что зданием был парламент Российской Федерации, а находились в нем депутаты Верховного Совета. Спецназовцев учили, необходимо защищать законную власть и бороться с террористами. Люди в Белом доме террористами не были. Они были законной властью, не менее законной, чем Борис Николаевич Ельцин и его окружение. Ситуации, когда одна ветвь законной власти воюет с другой ветвью законной власти, присяга и устав не предусматривали. И вторая причина. Приказ был отдан устно. Что это значит, отлично помнил каждый альфовец. Такой устный приказ отдал в свое время Горбачев, отправив группу на штурм литовского телецентра. Потом Горбачев публично отказался от тех, кто выполнил его приказ. Что мешало Ельцину сделать то же самое? Или того лучше? Повесить кровь и гору трупов на Альфу и Вымпел. Ничего, кроме совести. Со своей совестью Борис Николаевич умел договариваться. А если не получалось, звал на помощь водку. Все это знали, и иллюзий никто не питал. Ельцин сказал, что положение в стране критическое, а засевшие в Белом доме депутаты пытаются совершить переворот. Поэтому не остается другого пути, кроме силового. В заключении Ельцин пообещал, что никто не будет подвергнут репрессиям. После этих слов он сделал паузу и спросил. «Вы готовы выполнить приказ президента?» Никто не раскрыл рта. Ельцин сдвинул брови и прорычал, как раненый хищник. «Тогда я спрошу вас по-другому. Вы отказываетесь выполнить приказ президента?» Тишина стала мертвой. Ельцин развернулся на каблуках и вышел из зала, бросив командиру Альфы Зайцеву. «Приказ должен быть выполнен!» 1993. Осень. 3 октября. Утро. Москва. Измайлова. Лена Сергеева ждала мужа. Ждать мужа ей приходилось чаще, чем хотелось бы. Гораздо чаще. Я задавался вопросом, каково приходится нашим женам и родным, когда нужно ждать. Ждать, не зная, чем закончится для любимого очередное задание. Мы идем плечом к плечу с боевыми друзьями, чувствуя кураж. Они же переносят все тревоги поодиночке, в полном неведении, что происходит, без малейшей возможности на что-либо повлиять. Им остается ждать и молиться. Существует объективная статистика среднего времени службы сотрудников в боевом подразделении. 10-15 лет, и надо менять работу, уходить в штаб или дежурку. И, как правило, дело не в физической форме, не выдерживает психика. Так вот, практика показывает, что раньше сдают нервы у жен. Им все время приходится ждать, отлично зная, что в какой-то из дней ей могут позвонить в дверь и сказать, что муж погиб. Но не в этот раз. Слава богу, не в этот раз. Сейчас она ждала мужа не из командировки, а всего лишь из Измайловского парка. По утрам он тренировался в лесу. У Гены был отпуск, но он держал себя в форме. «Стоило бы прогуляться в парк всей семьей», — подумала она. «Погода чудесная, солнце, палая листва шуршит под ногами. И это ничего не стоит. Чтобы пойти в город, нужны деньги. Все очень дорого. Даже сынишку одеть не на что». Лена вспомнила, как недавно они ездили в детский мир. «Ты точно уверена, что нужно покупать Сашке эти джинсы?» — спрашивал ее в третий раз уже у кассы муж. «Джинсы, фирменные, с вышитым на них кедом, стоили 1000. Зарплата Сергеева была 10 000, и все уходило на еду и быт. В заначке, которую офицеру удалось скопить, была как раз 1000 на магнитофон или телевизор. «Гена, уверена, ему ходить не в чем, а так будут джинсы. С разными рубашками он их целый год проносит», — вздохнула Лена. Она не винила мужа. Гена был совсем не жадным, просто денег было в обрез. Копили на бытовую технику и платформу. Платформа была мечтой Сергеева. В смысле, платформа для автомобиля. Купить машину. Об этом и мечтать было нельзя. Сергеев планировал собрать машину самому. Купить платформу, поставить на нее кузов, и будет автомобиль. Можно будет ездить на дачу. «Ничего, перекантуемся», — думала Лена. «Им обоим по 29, вся жизнь впереди. Главное, они вместе». Она улыбнулась, вспоминая, сколько времени они с Геной знают друг друга. Они познакомились еще в школе, и ей этот парень понравился сразу. А ему нравились другие. Что ж, бывает. Школа кончилась, пути разошлись. Встретились через 7 лет на встрече выпускников. Гена предложил проводить до дома, а через пару месяцев предложил выйти за него замуж. Тогда он служил в «Импеле». Лена этого не знала и знать была не должна. Ей было известно только то, что он работает где-то там. На работе в магазине, когда девчонки спрашивали о муже, она гордо отвечала: «Муж служит в органах». Вскоре родился сын. Гена пропадал на работе, Лена занималась ребенком. В короткие вечерние часы, когда они были вместе, Лена замечала, что муж заскучал. Она спрашивала его: «Что происходит? Тебе что, перестала нравиться твоя работа?» Он отвечал, что все хорошо, но чего-то не хватает. Чего именно, он не говорил. Стоял у окна и молча смотрел вдаль. Однажды он пришел в хорошем настроении и сказал: «Лена, я хочу перевестись в другой отдел. Сегодня сдал психологические тесты. 60 вопросов!» Лена удивилась, что так много, забеспокоилась. Геннадий ответил, что вопросы были несложные, и он уверен, что все получится. Через пару дней Гена сообщил, что принят. Без подробностей. И с того самого дня на любой вопрос о работе говорил: «Тебе это знать не нужно». Только однажды, в первые дни на новом месте, он пришел домой довольный и разложил на столе удостоверения и паспорта. Все с его фотографией, но с разными именами. Ничего не объяснял, просто похвастался. Лена решила, что, наверное, теперь муж в каком-то элитном отделе милиции. И только потом, гораздо позже, она узнала, что он работает в КГБ, в боевом подразделении. Ну что ж, мужчины любят играть в войнушку. Гена приносил фотки с тренировок. Он и сослуживцы в лесу, с голыми торсами и автоматами. Иногда ребята с сергеевской работы заезжали к ним на обед. Лена вспоминала их нелепые комбинезоны, как в американских боевиках. Приезжали они, однако же, не на каком-нибудь ленд-ровере, а на старой копейке, куда набивались по 6 человек. Лена все никак не могла понять, как это они в нее умещаются. Наконец раздался звонок. Лена легко встала, открыла мужу, и они пошли собирать ребенка на прогулку. 1974-1993. СССР. Россия. Самое страшное из всего, что приходилось выносить альфовцу в советское время, это лгать родным и близким. Лгать постоянно. Лгать откровенно. Лгать, видя слезы на глазах любимых женщин и слыша крик «Почему ты мне врешь?». Вплоть до начала 90-х раскрывать место работы и боевых командировок категорически запрещалось. Всем, включая домашних, родителей и жен. Они не имели права ничего знать. Таких правил не было ни в одном спецподразделении мира. Но параноидальная советская секретность этого требовала. Тогда секретили все, что только можно засекретить. Даже карты местности выпускались фальшивые. И это при том, что стратегический противник настоящими картами СССР обладал. Информацию прятали от своих же. В секретности видели средства от нелояльности. Распространилась поговорка «меньше знаешь, лучше спишь». Поговорка была неправильной, по крайней мере, по отношению к сотрудникам подразделения и их семьям. Чем меньше знали близкие, тем хуже они спали. Когда группа только создавалась, еще можно было как-то скрыть правду, говорить, что задержался на работе, отмечал день рождения с коллегами и так далее. Потом начались стажировки. Женам говорили, что отправляются на партийный семинар в Ярославскую область. Писать домой было нельзя. Звонить, в принципе, можно, но по факту нет. Партийные семинары проходили в Кирках, маленьком пыльном среднеазиатском городке советской Туркмении. Там дислоцировался 47-й краснознаменный Керкинский погранотряд среднеазиатского пограничного округа. Там нас тренировали перед командировками в Афган. Телефон был только в штабе. Подходить к нему погранцы не давали. А вдруг будет звонить высокое начальство? Бойцы в конфликты не вступали. На то, чтобы конфликтовать и требовать, не было сил. Возвращались с боевых учений на базу никакие. Мылись, отдыхали, приходили в себя и снова на занятия. А жены ждали. Телефон становился центром их маленькой вселенной. Аппараты были тогда только стационарные, поэтому приходилось управляться с проводом и ставить телефон в самое удобное место, чтобы можно было быстро добежать до него, когда он зазвонит. А пока он не зазвонил, чтобы можно было гневно сверлить этот чертов аппарат взглядом. Дни складывались в месяцы, а мужья все не звонили и не звонили. Возвращались из Афгана загорелые до черна. Привозили болезни, которые жены воспринимали как венерические. Жаркий южный климат очень благоприятен для разгула антисанитарии и пиршества всяких паразитов. Не случайно в некоторых странах Средней Азии в ту пору детская смертность до года иногда достигала половины от числа новорожденных. «Это что за хреновина?» Оперативный дежурный отскочил от бойца, только что вернувшегося на базу из Афгана. С его лба свисал огромных размеров чирий. «Да пошел ты! Мне откуда знать, что это?» «Черт, как я с таким жене покажусь!» — убивался парень. Бойца повезли к врачу, к другому, к третьему. Наши врачи все как один разводили руками. Тогда бедолагу доставили в профильный НИИ, где были хорошие медики. «Пиндянка!» — заявил пожилой опытный доктор. «Как, простите?» — смущенно переспросил боец. «Пиндянка! Болезнь, переносимая насекомыми!» — ответил доктор. «Откуда вы прибыли?» «Алтай», — соврал сопровождающий. Даже врачу нельзя было сказать правду. Это вряд ли. Такое только в Средней Азии водится. Ничего, вылечим, — сказал врач и, понимающе, улыбнулся. Для жены бойца попросили справку с названием болезни, иначе в семье был бы грандиозный скандал. Но скандалы не прекращались. Жены понимали, что их обманывают, но не понимали, почему и за что. «Признайся честно, где ты был?» — звучало в десятках кухонь типовых многоэтажек. За стенкой спали дети. Через дырявые стены и перекрытия все слышали соседи. Жены это знали и понимали, но все равно срывались на крик, когда мужья талдычили про партийные семинары в Ярославской области, про командировки в смежный НИИ в Горький, про конференции по обмену опытом на головном предприятии отрасли в Свердловской области и тому подобную чушь. И чем быстрее СССР шел к своей гибели, тем больше приходилось врать. Перевод подразделения в высшую степень боевой готовности объявлялся все чаще. Бойцы возвращались с работы под утро. Но как объяснить жене, почему ты, якобы научный сотрудник, вернулся в 4 утра? Обычный ответ был: готовили срочно документацию. Но что должна подумать жена, когда таких ночей в неделю выдавалось 2-3? Разводы в семьях наших сотрудников следовали один за другим. Их волна пошла на спад только в 90-е, когда все изменилось. Секретность лопнула, как мыльный пузырь. Журналисты публиковали факты, скрываемые десятилетиями, щедро привирая от себя. Сверхсекретные документы из архивов ЦК КПСС зачитывались с телеэкрана. А новый шеф госбезопасности Бакатин начал свою деятельность на новом посту с передачи американцам схемы прослушки американского посольства. В знак доброй воли. Тогда всем очень хотелось быть людьми доброй воли. Однако нам, альфовцам, стало проще. Мы были избавлены от постоянного унижения и стыда перед родными и близкими. Более того, появилось правило: жены должны знать, на что идут. Еще до назначения в группу к супруге кандидата приходил человек из подразделения и проводил беседу. Говорил, что ее муж хочет начать службу, сопряженную с высоким риском для жизни. Жена должна была дать или не дать свое согласие. Бойца брали, только если жена соглашалась. К моей жене приходили тоже, и она сказала «да». А потом начались бессонные ночи. Я недавно спросил ее, и она призналась, когда был Буденновск, она не могла сомкнуть глаз. Ну а когда начались командировки в Чечню, бессонными были чуть ли не все ночи, и это продолжалось месяцами. Раньше она никогда мне не говорила об этом. Берегла. Иногда я думаю, да, мы были готовы умереть на каждом задании. Без такой готовности в группе было нельзя. А вот были ли готовы наши жены? Впрочем, теперь они хотя бы знают, на что идут. Но тогда появился новый повод для семейных ссор. Нищета. Страшная, безысходная нищета 90-х годов. За чудовищно тяжелую и рискованную работу платили гроши. Никакого довольствия не было. Буквально никакого. Мы ездили в боевые командировки за свой счет. Деньги на обмундирование и прочие необходимые вещи мы брали из семейного бюджета. Помогали ветераны подразделения, которые знали, каково нам. Без этих денег хоть в кальсонах воюй. Моя жена все понимала и слова лишнего мне не говорила. А были те, кто уходили. И как их винить? Хотели ведь некрасивой жизни. Хотели хотя бы детей одевать по-человечески. А тут траться на бронежилеты и комбинезоны. 1993. Осень. 3 октября. 13:00. Измайлово. Лена с мужем сидели на лавочке и наблюдали за 5-летним сыном, который бросал в озеро камушки. Геннадия что-то беспокоило, хотя видимых причин не было. Светило солнце, ветерок был прохладным, вокруг тишина. Но ему не сиделось. В конце концов он предложил прогуляться. Они шли по сияющей солнечной аллее. Сашка бежал впереди. Лена еще раз сказала, что джинсы Сашки сели хорошо, и правильно они их купили. Сын подбежал к папе и спросил, пойдут ли они завтра в зоопарк. «Пойдем», — — сказал Гена и пообещал, что будут кормить жирафа морковкой. И, посадив сына на плечи, заторопился домой. Дома был телевизор. По нему показывали, что творится у Белого дома и вокруг. Геннадий переменился в лице и сказал: «Я на работу. Дела плохие». В это самое время к Белому дому стягивались войска. Таманская, Кантемировская дивизия, Тульская дивизия ВДВ, 119-й парашютно-десантный полк, дивизия внутренних войск имени Дзержинского. В Москву в спешном порядке были вызваны ОМОНы чуть ли не со всех регионов страны. И, конечно, Альфа и Вымпел. Здание окружила возбужденная толпа. Были среди них и группы активистов со своими призывами и лозунгами, но в основном это была толпа зевак. С одной стороны, толпой двигало любопытство, поэтому зрители были и на набережной, и на крышах домов. С другой стороны, толпой руководил страх. Шутка ли? Белый дом под прицелом танков, готовых по команде дать залпы по нему прямой наводкой. «Будем вызывать по экстренной тревоге всех наших?» — спросил один из руководителей группы А. «Да не, ни к чему. Штурмовать не будем. Помогать контролировать сможем и нынешним составом», — ответил другой. В 13:10 на базе «Альфы» раздался звонок. Звонил находящийся в отпуске младший лейтенант Сергеев. «Это Сергеев, отпускной. Скажите, есть необходимость подъехать к Белому дому?» «Нет. Приказа вызывать бойцов дополнительно не поступало», — ответил дежурный. В 13:50 звонок повторился. «Это снова Сергеев. Я готов приехать. Что происходит у Белого дома? Что делают ребята?» «Наши на месте, ждут указаний. Пока приказов не было». Тем временем по телевизору показывали Александра Рудского, который кричал в камеру: «Все на Моссовет! Все в Останкино! В Кремль!» В 14:30 Сергеев снова был на проводе. «Я выезжаю в отдел. Где наши?» Лена смотрела, как собирается муж, как берет с собой теплые вещи, и говорила себе, что ничего страшного не случится. В конце концов, там, у Белого дома, обычные люди, вооруженные в основном палками, знаменами и транспарантами. Ничего страшного. А милиции и армейских там уже целая толпа. Нет, ничего случиться с Геной не может. Просто не может. И, конечно, она не могла не отпустить его. Он ушел бы в любом случае, как, наверное, любой альфовец на его месте. Разве что другой мог соврать супруге, что идет навстречу или по делам. Сергеев собрался. Сказал Лене: «Давай попрощаемся». Поцеловал жену, надел старую кожанку, теплый свитер, кроссовки. Уходя, сказал так: «Если меня убьют, все мои вещи отдашь сыну». Лена не разрыдалась, хотя очень хотелось. Тогда он повернулся и ушел, не оглядываясь. У альфовцев есть примета — никогда не оглядываться, уходя из дома. Обнял, поцеловал, попрощался, и все, уже не оглядывайся. Иначе точно не вернешься. Но Лена все-таки побежала к окну, чтобы увидеть, как муж выходит из подъезда. Но и там, внизу, он не поднял головы. Тогда она передвинула кресло и поставила его прямо напротив телевизора. С трибуны продолжал кричать вице-президент России Рудской, потом генерал Макашов. Призывали людей приходить к Белому дому и Останкино. Мелькали бесконечные кадры толпы, милиционеров. Лена подумала, что Гена, наверное, уже там, среди этих людей. И сразу пришла мысль: почему он вдруг заговорил о смерти? На улице стемнело, Сашка уже спал. Стояла тишина. Лена сидела в кресле и ждала звонка от мужа. Но телефон молчал. 1991. Осень. Москва. Мы с Сергеевым пришли в Альфу практически одновременно. Гена был родом из Пятнашки, 15-го главного управления КГБ СССР, отвечавшего за спецобъекты и подземную Москву. Но он, как и я, не смог торчать под землей. Следующей ступенью для него был Вымпел. Там Геннадия Сергеева знали как отличного бойца. В идеальной спортивной форме, блестящий стрелок, каратист. На все задания рвался первым. Но и там ему было тесно. Через год службы Сергеев пришел к своему командиру и заявил: «Я хочу перевестись в Альфу. Что для этого нужно сделать?» Ветераны «Вымпела» рассказывали. Он всегда бредил опасностями, настоящими операциями по освобождению заложников. Ему хотелось настоящего дела. Помню, мы тренировались вместе, и я у него спросил. «Ген, а почему ты так рвался в «Альфу»? «Вымпел» же элитное подразделение». «Лёша, в «Вымпеле» сплошная рутина», — ответил Сергеев. «Там нет боевой работы, а альфовцы участвуют в реальных боевых операциях, не вылезают из командировок. Вот это мужская работа, поэтому и рвался», — добавил он. Я сразу понял Гену. По сути, то же самое я сказал полковнику Савельеву в его кабинете в свое первое ночное дежурство. Очень хорошо помню наш первый и для меня, и для Гены боевой вылет. Мы были на базе, когда прозвучала команда. «Летим на Северный Кавказ. На борт самолета разрешили взять ровно 16 человек, не больше». Пересчитали себя. Нас 17. Что делать? Решили тянуть жребий, кто лишний. Гена обрадовался, как ребенок. Вытянул бумажку без крестика. И у меня такая же. Крест достался бойцу, что без месяца был в «Альфе». На глазах этого парня мы увидели слезы. Стали грузиться. Гена, деловой и собранный, упаковался быстрее всех. Все 30 килограмм снаряжения были на нем уже через 3 минуты. Смотрим, и парнишка, который по жребию не должен лететь, стоит при полном параде. Мы с ребятами переглянулись и начали улыбаться. Упертый парень. И вот наш самолет поднялся в небо. «Слышишь? Можешь уже вылезать. Долго еще бубликом сидеть будешь?» — сказал Гена, постучав по инженерной кладовке. 17-й парнишка вылез, поправил каску, сверкнул глазами. Спрятали мы его в кладовке. Полетели все 17. Альфовцы своих не бросают. И тогда, в 93-м, Сергеев не мог бросить своих. Просто не мог. 1993-й. 3-4 октября. Ночь. Измайлова. Телефон зазвонил около 11. До этого времени Лена не находила себе места. Пыталась заниматься какими-то делами, но все валилось из рук. Включенный телевизор надрывался. Оттуда орал Макашов, Рудской, еще какие-то люди. Что они кричали, было уже неважно. Когда задребезжал звонок, Лена кинулась к трубке. Это был муж. Он поинтересовался, как дела, и сказал: «Вечером на улицу не выходите, к окнам не подходите». На вопрос, где он находится, ответил: «Не могу сказать. Когда вернусь, не знаю. Берегите себя». Больше звонков не было. На рассвете Лена сидела на кровати и смотрела на телефон. За ночь она успела его изучить. Оттенок цвета корпуса, форму, каждую царапину. Телефон молчал. По телевизору шла дурацкая утренняя программа. О Белом доме ничего. 1993. 4 октября. Раннее утро. Белый дом. Генерал Зайцев искал политическое решение. Вообще-то командир антитеррористического подразделения политических решений искать не должен. Его дело — исполнять политические решения. Но сейчас решение нужно было принять ему. Ситуация, в которой оказалось подразделение, обычно называется вилкой. Есть два варианта, ни один из которых неприемлем. Как говорил Сталин в таких случаях, оба хуже. Ельцин через Барсукова передал: или «Альфа» выполнит приказ, или подразделение будет разоружено и расформировано. Но все понимали, что будет потом. В лучшем случае на них будет кровь сограждан, в худшем это может стать началом гражданской войны. Нужно было что-то придумать, то есть выполнить приказ, но так, чтобы его не выполнять. В такой формулировке задача не имела решения. Но Зайцев знал, то, что не решается в целом, иногда решается по частям. Из чего, собственно, состоит задание? Первое. Нужно выдвинуться к Белому дому. Второе. Установить взаимодействие с уже собранными там силами. И только после этого можно ставить вопрос о штурме. Ельцина взбесило то, что подразделение отказалось даже выдвигаться. Но почему, собственно? Выдвигаться можно с разными целями. Например, для контроля ситуации. Контроль можно понимать в широких пределах. Ситуация экстраординарная. А это оставляет поле для маневра. На Конюшковской улице, вблизи дома Советов, стояло подразделение А, построенное в каре. Перед бойцами ходил генерал Барсуков и напористо говорил: «Нужно помочь президенту. Нужно войти в Белый дом. Иначе я буду вынужден подписать приказ о расформировании и разоружении подразделения». Одного только слова Барсуков не произносил. «Штурм». Об этом речи не было. И все это заметили. В конце концов он сказал, что сейчас подойдут три БМП. Нужны добровольцы, чтобы отправиться на рекогносцировку к Белому дому. «На рекогносцировку», — подчеркнул он. Ситуация меж тем ухудшалась с каждой минутой. У Белого дома началась стрельба. Непонятно было даже, кто стреляет. Известно было одно — эти выстрелы не из Белого дома. Но кто? Милиция? Или что это? Провокация? Попытка настроить милицию, а значит и толпу против захватчиков парламента? До альфовцев дошло известие. Снайперским выстрелом убита девочка в соседнем доме. Ребенок подошел к окну и через секунду упал. На кофточке пулевое отверстие. Кто творит эти бесчинства? Кто тренируется в снайперских навыках на мирном населении? Толпа тем временем увеличивалась, гневно гудела. Это собрались сторонники Ельцина, выведенные на площадь призывами по телевизору. Когда стрельба затихла, они активизировались и что-то кричали, провоцируя защитников Белого дома. Когда же стрельба возобновлялась, разбегались и прятались. «Нужно три добровольца. Объехать территорию и понять, что происходит. Кто стреляет?» — сказал Зайцев, собрав вокруг себя бойцов. «Я!» — тут же сказал Гена Сергеев. «Я!» — повторили за ним Трошин и Финогенов. Втроем они погрузились в БМП и выехали. БМП двигалась в тылу Белого дома. Тут из подъезда парламента выбежала женщина в милицейской форме с маленькой девочкой на руках. «Возьмем их!» — крикнул Юрий Николаевич. Машина остановилась, женщина увидела ее, подбежала и быстро подняла ребенка в БМП, затем залезла сама. «Что вы видели? Что знаете?» — кричал женщине Торшин, но та смотрела на него стеклянными глазами и молчала. «Смотрите, там раненые!» — крикнул Гена Сергеев. «Надо подобрать!» Сергеев и Торшин вылезли из БМПшки. Молоденький солдат в бушлате корчился от боли. Пока добрались до него, наткнулись на двоих убитых. «Да что здесь в самом деле происходит?» — тихо произнес Гена. Раненого подхватили. Сергеев за ноги, Торшин за подмышки и понесли. Вдруг вокруг зацокали пули. Снайперы. «Гена, пригибаемся и делаем бросок!» — крикнул Торшин. Сергеев тихо ойкнул, выпустил ноги солдата, сел и упал на спину. «Меня зацепило», — прошептал он. Торшин подозвал солдата, стоявшего неподалеку БМП. Они взяли раненого. Торшин присел и взвалил на себя Гену. И не смог поднять. В Гене было 90 килограмм и тяжелое обмундирование. Кровь уже пропитала брюки на бедрах и ногах. Юрий Николаевич положил Гену на землю. Потащил волоком. «Сделай укол!» — простонал Гена. Торшин сделал укол. «У нас всегда с собой обезболивающее на случай тяжелых ранений». Гена смотрел ему в глаза. «Сейчас, Гена, уже близко, сейчас!» — крикнул Торшин. Подбежали солдаты, помогли затащить Гену в БМП. БМПшка понеслась к скорой. «Слава богу! Должны успеть!» — подумал Торшин, держа Гену за руку. И тут рука стала холодеть. Скорая стояла у магазина «Олимп», метрах в 300 от того места, где Гену снял снайпер. Его быстро переложили на носилки, расстегнули бронежилет. На часах было 15:30. Торшин спросил, в какой госпиталь повезут Сергеева. Врач ответил: «В морг». 1993. 4 октября. День. Белый дом. Вооруженные конфликты начинаются по разным поводам, но после первых выстрелов они становятся похожи друг на друга, как братья-близнецы. Потому что существует только одна причина, ради которой люди идут убивать и умирать. Это месть за погибших товарищей. Правда, для этого нужны погибшие товарищи. Но если их нет, можно и организовать. Кем были те снайперы, неизвестно. Можно только сказать, что это были не любители. Это были люди, получившие хорошую подготовку и знающие различные провоцирующие приемы. Один из классических приемов — ранить человека, а потом ждать, пока его начнут спасать, после чего расстрелять спасателей. Гибель Сергеева привела альфовцев в ярость. Теперь они, пожалуй, готовы были брать Белый дом штурмом. Но Торшин убедил ребят. Стреляли точно не со стороны Белого дома. Кто бы это ни был, это были не защитники Верховного Совета. И бойцы послушали. Они сумели сохранить самообладание и не ворваться в Белый дом, паля направо и налево. А потом Владимир Келексаев и Сергей Кузьмин с самодельным белым флагом зашли внутрь осажденного здания и сумели убедить защитников его покинуть, под гарантией Альфы. Что было дальше, известно. Если кто и пролил кровь защитников Белого дома, это были не бойцы Альфы. 1993, 4 октября, Измайлово. Около 3 часов дня по телевизору сообщили, что группа «Альфа» пошла на штурм. Один ранен, один убит. Первой мыслью Лены было «Не дай бог, Генка». Потом заработал рассудок. В новостях сказали, что погибший служил в какой-то группе «А». Ну, это точно не Гена. Он сейчас придет и все расскажет. Но время шло, а он все не приходил. Лена убеждала себя, что он задерживается на задании, что вот-вот должен вернуться. Маленький сын тянул маму к бабушке Рае, а она не могла идти. Отговорилась тем, что папа сейчас придет с работы, и ему надо отдохнуть. Стемнело. Гены не было. Лена уложила Сашу спать. Сама сидела у телевизора. Вдруг подумала, что совсем ничего не знает о службе мужа. Непонятно даже, куда звонить, чтобы узнать, где он. Гена как будто растворился в воздухе. Телефон молчал. Лена задремала в кресле. Ее разбудил Саша, когда было уже светло. Он спросил: «Мама, а папа скоро придет?» 1993. 5 октября. Измайлово. Сообщать о гибели мужа, сына и отца — самое тяжелое, что нам приходится делать. Мы тянем до последнего. Как же боимся мы того момента, когда открывается дверь квартиры, и жена или мать видят нас. И сразу все понимают. Мы могли ничего не говорить. Вестники смерти. Я в такие моменты старался смотреть в пол. Не мог вынести этого взгляда, потому что он ищет в наших глазах надежду. А сейчас нужно было сообщить жене Гены Сергеева, что он погиб. Долго собирались с духом, чтобы поехать к ней. Выехали только в 2 часа следующего дня. В Измайлово, домой к Елене, поехали 3 сослуживца и друга Гены, как когда-то на обед. На той же самой копейке. Лена потом вспоминала, что не хотела открывать дверь. Потом все-таки открыла. Там стояли ее знакомые, друзья Гены. Толик Данилин, Алексей Кузин, Александр Голембевский. Они молчали и отводили глаза. Гены среди них не было. Данилин все-таки выдавил из себя: «Лена, крепись». Она поняла не сразу, переспросила: «Ранен или убит?» И потом: «Он раненого спасал?» И услышала: «Да». 1993. 8 октября. Москва. Пехотная улица. Панихида началась в 11. Лена с сестрой и подругой вошла в шестигранник. Зал для прощания с офицерами госбезопасности. В гробу лежал ее Геннадий. Совсем молодой, 29 лет. Обескровленное, бледное лицо. Волосы ежиком. Ресницы плотно закрыты, губы застыли. На лице мертвое спокойствие. Сын смотрел на мертвого отца, не отрываясь. На кладбище гроб несли под музыку, очень медленно. Вокруг было солнце, погода была не хуже, чем тогда, когда они последний раз гуляли в парке. Дальше были поминальные речи, добрые слова. Троекратный салют из автоматов дал особый караул кремлевского полка. Солдаты маршем под оркестр прошли около могилы. 1993. Осень. Зима. Ельцин ничего не забыл и ничего не простил. Вымпел, бойцы которого отказались идти к Белому дому, был передан в МВД и назван Вегой. Из всего подразделения Служить в милиции согласились около 50 человек. Остальных разбросало кого куда. От СВР до МЧС. Только в 1998 году Вегу упразднили. Вернули подразделению прежнее имя и переподчинили ЦСН ФСБ. Альфу Ельцин тоже хотел уничтожить, но за нее вступились слишком многие, включая генерала Барсукова, который воспротивился расформированию подразделения, а когда Ельцин не захотел его слушать, подал рапорт об отставке. За мужественные действия у Белого дома Геннадий Сергеев был награжден званием Героя Российской Федерации посмертно. Чтобы добиться этого звания для Сергеева, руководству Альфы пришлось непросто. Для Ельцина было важно одно — подразделение не выполнило приказ, не убило его врагов. О какой награде могла идти речь? Но не дать звезду героя младшему лейтенанту спецподразделения Альфа Геннадию Сергееву, выносившему из-под обстрела раненого, власти в итоге не смогли. Многие жены погибших бойцов не могут устроить личную жизнь. Они не готовы связать судьбу с человеком, который хоть в чем-то уступает погибшему мужу. Их планка слишком высока. Они так и остаются одни. Лене Сергеевой повезло. Она встретила хорошего человека, и сейчас у нее два сына. Но она ничего не забыла. Альфа — часть ее жизни, часть семьи. Друзья Сергея — ее друзья. Так и должно быть. Владимир Высоцкий. Он не вернулся из боя. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я: «Друг, оставь покурить». А в ответ — тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя.